Через несколько минут спустилась Шизука, хотел было спросить, что там, но она, встретившись со мной взглядом, покраснев, улыбнулась и, покачав головой, села за стол. Следом за ней подошла Исея. На девушке пересеклись взгляды всего женского контингента. Она запнулась, встав на пороге, и, вздернув нос и также покраснев, прошла к своему месту за столом, которое по счастливой случайности оказалось рядом со мной. Я, выдвинув стул, помог ей сесть, вызвав еще больше любопытных взглядов и еще больше интенсивности красного, и еще более жгучего синего лазера из глаз Саика, который, кажется, приобрел еще и способность криогенного. Почему-то меня от ее взгляда то бросало в жар, то пробирал озноб. Завтрак был относительно простым. Рис и сосиски, полуфабрикаты уже портились, но еще неделю-другую ими можно было питаться. Девушки старались не поднимать темы, касающиеся нас с Саи, но, судя по взглядам, ее ждет интенсивный допрос. Я, испытывая некоторое смущение, быстро закидал еду в рот. Правда, опередить Кату и Такаши все равно не смог. Оба ели палочками с такой скоростью, словно всю неделю голодали. «Так, минутку внимания», — сказал я, отодвигая тарелку от себя. «Как вы знаете, скоро будут переговоры между Саитера Такаги и Мацуда М. Акира», — шепотом напомнила мне имя Сэя, все еще с румянцем смущения, но уже с серьезным выражением на лице. «Угу, так вот я буду присутствовать на переговорах. Завтра, переговоры завтра», — напомнила Сэя. «После полудня, время уточним сегодня. КХМ, предысторию вы знаете», — задумался я. «Есть шанс вооруженного конфликта с представителем Шида и, возможно, с армией. Поэтому мы со своей стороны возьмем переговоры под наблюдение. Хочешь стать охранником моего отца?» — удивилась Сэя. «Не совсем», — качнул я головой. «Есть вероятность, что после отказа твоего отца, так сказать, породниться с Мацуда, они могут попытаться надавить на него силой, или предложить что-то еще. Думаешь?» — с сомнением спросила Рика. «Сомневаюсь, что они пойдут на эскалацию сразу. Думаю, они будут еще какое-то время вести переговоры», — кивнул я. «Надеюсь на это, но перестраховаться не повредит». «ХМ, хорошо, что ты хочешь», — уточнила она. «Ты и Кота выберите на месте переговоров снайперские позиции, скрытно займете их и будете наблюдать. Если они привезут своих снайперов или иную боевую группу, то вы сообщите. Сэя поговорит с мамой, рациями вас обеспечим». «Ты сказал, что не только безопасностью заняться хочешь», — напомнила Сэя. «Да, основное, что нужно выяснить, Мацуда, это самодеятельность или им управляют сверху», — почесав голову, кивнул я. «Я не поняла», — подняла руку Рэй. «И я тоже», — кивнул Такаши. «Олег хочет понять, Мацуда знал о будущей вспышке заранее или просто среагировал на нее», — пояснила Сэя и, глянув на меня, нахмурившись, уточнила. «И что-то еще, верно, еще я хочу понять, насколько сильно его поддерживает армия, и сохранилась ли она как армия», — кивнул я, взяв ее за руку. Сэя смущенно вздрогнула, но руки не забрала. «А зачем?» — в свою очередь спросил Такаши. «На случай конфликта», — пожал я плечами. «Если армия сохранила вертикаль управления, то у нас нет шанса на прямое противостояние. Даже если мы уничтожим Мацуда, они пришлют на его место другого человека. Но если они превратились в аналог бандформирования, то шансы есть», — вскинула брови Рика. «Нас слишком мало». «На самом деле нет, не мало», — покачал я головой. «Ты ведь не думаешь, что все солдаты готовы воевать против своих сограждан и умирать неизвестно за что? А чем ты?» — удивилась Сэя. «О амбициях твоего отца», — пожал я плечами. «Он устанавливает связи с людьми в других деревнях, с выжившими эвакуировавшимися группами. У нас не будет и шанса в прямом противостоянии, количество тяжелого вооружения у них просто огромно. Но, уточнила вступившая в разговор Саика, нам это надо? Ты права, мое задание в том, чтобы вы выжили, а не победить японскую армию», улыбнулся я. «Мы всегда можем попытаться пристегнуться к ним, но если они попытаются нас уничтожить, мы должны быть готовы». Саика хмуро усмехнулась, убежденная, но не до конца. Остальные задумались над перспективами. Одно дело – сбежать из города от зомби и отбить у них новое место жительства. Другое – воевать неизвестно ради каких результатов и чьих амбиций. Оставшись в столовой, я решил разобраться с картами. Вместо со мной остались Саика, Сэя, Рика и Кота с Асами. Остальные разошлись по своим делам. В деревне начала налаживаться жизнь, пусть пока еще вяло, но все же. Использовал ресурсную карту, на получение сотни кристаллита. Но основная моя мысль крутилась в необходимости поехать в город и набить сотню-другую зомби. Если за выполнение еженедельного задания теперь дают кристаллит, грех не воспользоваться. Эва получила второй уровень. Для третьего ей надо убить сотню врагов и 400 кристаллита. У меня уже плохое предчувствие насчет ее пятого. Одновременно с этим, я просмотрел, что могу скрафтить. По ресурсам мне хватает на несколько карт, но, я решаю пока не спешить. Но все же, в коллекции гоблинов, я могу скрафтить сразу двух. Гоблина-воина и защитника. В коллекции американской армии по ресурсам мне доступно два десятка карт. И если самые простые из них кажутся мне бесполезными, то вот находящиеся на грани между белыми и необычными, судя по цене, вполне себе ничего. Крафт отложил на следующий день после переговоров, чтобы скорректировать его в случае чего. Против армии воевать трудно, но вовсе не невозможно. Партизанские действия никто не отменял, как говорится. Но чтобы партизанить на коммуникациях, нужно иметь какой-никакой тыл, а вот с этим могут возникнуть проблемы. Что толку в таких поползновениях, если сюда пришлют парочку ударных вертолетов? Нет, они не убьют всех людей в деревне, но им достаточно сжечь автотранспорт, и на этом все попытки сопротивления закончатся, не успев начаться. Ведь нужно еще и иметь возможность в течение минимум 3-4 месяцев добывать продовольствие, топливо и другие ресурсы. А зомби со сцены никуда не делись, даже наоборот, мутируют. По всему выходит, что горячую фазу с нашей стороны активировать невыгодно. Мы от этого потеряем больше, чем выиграем. Я так точно. Но нашим противникам вполне выгодно нагнуть сайтера не мытьем, так катанием. И меня слабо волнуют его амбиции, но его ведь могут просто ликвидировать, чтобы банально не мешал, а следом и его жену, так как вес среди людей она имеет немалый, а еще под удар может встать и Сэя. И это не считая того, что выживание Юрики и Сайтера Такаги для меня также цель, именные персонажи. Но все же, если ситуация повернется так, что война начнется, то что-то придется предпринимать. И если с ликвидацией Шида и младшего Мацуда, мне не видится никаких серьезных проблем, Эва может с таким справиться, или могу сделать я, то со старшим проблемы будут. Он главный наместник, или одна из фигур, которой двигают. Вот этот вопрос и нужно в первую очередь выяснить. И не обязательно самостоятельно. Амбиции сайтера в том, чтобы взять анклавы выживших под свое управление. Столкновение их интересов неизбежны, и тут либо сайтера прогнется, либо готов будет давить. Обо всем этом я размышлял вслух, попутно тасую колоду, разглядывая карты, которые мог бы скрафтить сейчас и которые неплохо было бы скрафтить в будущем. Естественно, я опускал некоторые моменты личностных переходов на отца Сэй, но общий смысл был именно таким. «Да я поняла твои рассуждения», — кивнула Саика, перехватив мой взгляд своим. Его интенсивность немного упала, но холодок и нестерпимый жар присутствовали. «То есть стрелять придется по живым людям», — тихо сказала Асами. «Я и раньше по живым людям стреляла», довольно спокойно заметила Рика. «Вот только зомби называть неживыми мне кажется неправильным как-то. Они больше не живые люди», — фыркнула Сэя. «Но я согласна, они скорее мутанты». Я призвал его. Девушка, появившись из куба, огляделась и, кивнув мне, вопросительно подняла брови. Она не изменилась. 300 кристаллита как с гуся, но внешних изменений никаких. «Эва, что изменилось?» — задал я вопрос. «Увеличена мощность батареи, время режима, тень увеличена до 6 часов», — доложилась она. «Также я получила 3 ленточных заряда переклита». «Каких заряда?» — переспросил кота заинтересованно. «Вот», — Эва завела руку за спину и извлекла некое устройство, похожее на рулетку. «Пластичный заряд взрывчатки может быть использован для проделывания проходов, подрывов стволов орудия и бронетехники, разрушения опор БШМ». «БШМ?» — заинтересовался уже я. «Боевых шагающих машин», — пояснила она. Клейкая поверхность прилипает к металлу, стеклу, практически любому пластику. Один заряд переклита вес 240 грамм, по эффективности равен 3 килограммам тротила. «Это все?» – вздохнул я. «Да, на этом рассуждение и обсуждение мы закончили. Я сходил вместе с Сэей повидаться с ее отцом. Тут надо сказать, что Такаги выбрали себе домик поблизости от нашего, но в японском стиле, один этаж, длинный, в нем помимо них разместились и все приближенные сайтера люди. Он все так же вел себя, как будто ничего не произошло, подтвердил разрешение присутствовать на встрече и, недовольный моим вмешательством в охрану его персоны, попытался было спорить. Пришлось уточнить, кто будет обеспечивать безопасность встречи, оказалось, Юджин, главный оперативник семьи Такаги. После мы направились прямиком к ее матери, и она, используя свое влияние, вынудила японо-американца сотрудничать. Впрочем, он особо и не возражал, просто отметил на карте место, где пройдут переговоры, посты и прочие необходимые вещи, и умчался заниматься своими делами. Занятый человек, Сэ осталась с Юрикой, для меня же началась тренировка. Саика выбивала из меня дух. Впрочем, мое настроение после секса мало, что могло испортить. Позже к тренировкам присоединились Рэй с Хисаши. Саика сильно переживала прошедшую ночь. При этом в ней боролись любопытство и ревность. Может, что-то еще. Она с удовольствием отметелила меня в поединке как рукопашном, так и на мечах, не дав даже шанса схватки перейти в партер. Ее ударная техника базировалась на быстрых, даже стремительных ударах, с кучей внезапных финтов и быстрой работой ног и корпуса. Координация движений просто потрясающая. Поговорить толком с ней не удалось, хотя пытался я не слишком активно, она меня избегала, чертова застенчивость. После тренировок и ужина, Саика заварила чай, и мы занялись подготовкой к переговорам. В столовой собралась вся группа. В частности, наиболее тяжелую и опасную работу получит Эва. Ей предстояло, используя режим невидимости, собрать частную информацию. Так как было неясно, как пройдут переговоры, первой и основной ее задачей был контроль Мацудакира. Этого парня нужно было не ликвидировать, ни в коем случае. Вовсе наоборот, в случае замеса, он наш единственный шанс вытянуть всю информацию о его отце и о людях, что его окружают. Но это в случае прямого конфликта. Если же удастся договориться о втором раунде переговоров и потянуть время, Эва сможет проникнуть на территорию Шида и собрать информацию, в том числе и подслушав то, что можно подслушать. «Я смогу находиться на их территории не более 3-4 часов», — заметила она, учитывая время, необходимое на инфильтрацию и последующее отступление. «А может, есть какие-то жучки, прослушку, которую можно было бы установить?» — предложил Кота. «Где же их взять?» — вздохнул я. «Если ты прав», — обратилась ко мне Сэя, то после окончания переговоров он свяжется со своим отцом, чтобы отчитаться о их результатах, и если Эва сможет подобраться к нему достаточно близко, чтобы услышать, о чем они говорят. «Из этого я и исхожу», — кивнул я. «Но такой способ — большой риск. Если они как-то выявят ее, то могут связать с тобой», — закончила Рика. «А ты связан с людьми Такаги. Я могу покончить с собой», — заявила Эва, вызвав ошарашенное молчание в комнате. «Что?» — переспросила Рика. «Ты серьезно? После смерти я и снаряжение дематериализуется», — уверенно кивнула она. «Никаких следов не останется. Как-то чересчур». «Нет», — осторожно спросила Сэя. «Олег сможет призвать меня снова, через некоторое время», — пожала она плечами. «Смерть может нанести психический вред здоровью, но у меня модуль эмоционального контроля. Если будет на то необходимость, я сделаю это без колебаний». «Ужас!» — обалдело пробормотала Рэй. Я помассировал виски. «Этот вариант, конечно, крайне удобный, но несколько чрезмерный. Впрочем, это именно крайний вариант», — хмыкнув, я кивнул, уставившись в стальные глаза Эвы. Она встретила мой взгляд довольно равнодушно. «Действуй по обстоятельствам», — решил я. «Если будет шанс раскрытия, выходи на связь, я тебя отзову». «Поняла», — кивнула она. «Придется дежурить на рации», — вздохнула Сэя. «Нам придется находиться на некотором расстоянии от нее», — пожал я плечами. «Мы, скорее всего, будем поблизости от резиденции Шида, чтобы забрать ее», — поняла Сэя. «Ага, нам сейчас важны даже крошки информации, но это хоть и важно, но засылание непосредственно в тыл пока подождет», — вздохнул я. «Еще одно, Сэя, ты в переговорах участие принимать не будешь». Девушка возмущенно отставила кружку с чаем в сторону и приподнялась, уперевшись ладонями в стол. Ее лицо покраснело, а в глазах плеснуло обидой. «И почему же?» — дрожа от возмущения спросила она. «Он воспринимает тебя как предмет торга», — откидываясь на стуле и заглядывая ей в глаза, сказал я. «Так как тебя не будет, можно будет затянуть переговоры, предложив Мацуде личную встречу с тобой через недельку». «Почему через неделю?» — уточнила она, немного снизив напряжение во взгляде и голосе. «В течение недели я планирую закрыть несколько ежемесячных заданий». Я выдохнул, кажется, драки не будет, а также мы соберем достаточное количество информации. «Насколько я поняла, ты не собираешься задействовать всю группу в переговорах», — уточнила Рика. «Верно, ты и Кота возьмут на себя прикрытие переговоров со снайперских позиций, а Сами будет вторым номером у Коты, Дополнительная пара глаз не повредит. Также будут участвовать Такаши и Хисаши. И, конечно, Саика. А я, возмущенно заявила Орлей. А ты, Алина, Сойка и Сая, ах да и, конечно, Шизука, будете на отдалении обеспечивать координацию связи между нашими снайперами и военами, и одновременно резервной автогруппой. Если что-то пойдет не так, мы должны будем вывести вас, уточнила Сая. Да, но основная идея в том, что после переговоров мы еще будем забирать Эву, я кивнул на охотницу. Неизвестно, на каком транспорте прибудут люди Шида. И еще, радиопереговоры нужно вести как-то шифруясь. Военные могут с легкостью слушать гражданскую радиосвязь, а у нас даже кодового языка нет. Я займусь, но время для подготовки мало, подняла руку Рика. Время переговоров было назначено на 2 часа дня. Рика успела смотаться и осмотреть местность для выбора снайперских позиций. Свой минимум для подстраховки я сделал. Оставшееся время провели в обсуждении планов на будущее. Саика все время разговора старалась не пересекаться со мной взглядом. На мою просьбу быть рядом во время переговоров ответила коротким кивком. Конечно, если там начнется заваруха и нас попытаются ликвидировать, я подставляю всю группу. Но у меня есть уверенность, что пока все обойдется. Непонятно только, насколько долго это «пока» продлится. Закончив обсуждение, начали расползаться по личным комнатам. Я еще некоторое время провел, разговаривая с группой и готовясь к завтрашнему дню. Но вот народ расползся. Сэя поднялась, пошла наверх, бросив на меня многозначительный взгляд. Мы с ней тоже так толком и не поговорили. Видимо, уже традиция сложилась откладывать все личные разговоры на вечер. «Сэя, я скоро приду», предупредил я девушку. «Саика». Девушка, была задержавшаяся на мытье чашек, сбежала к себе в комнату. Времени побыть наедине с ней у меня тоже как-то не было, придется таки проявить настойчивость. Вздохнув, я встал и, стукнув пару раз в дверь, вошел внутрь ее убежища. Ее комната мало отличалась от остальных, хотя она озаботилась ее украшением. На стене висят ножны, голубые шторы на окнах, обои в комнате также бледно-голубого цвета. В остальном тоже спартанское убранство. Шкаф, стол, один стул и кровать с тумбочкой. Над тумбочкой зеркало с цветочным орнаментом. Свет в виде тусклой лампочки создавал в комнате интимный полумрак. Девушка, заведя руки за голову, распустила конский хвост, волосы хлынули по спине. Она стояла напротив зеркала, слегка склонившись в пояснице, разглядывая что-то у себя на лице. Услышав, как я закрыл за собой дверь, полуобернулась, нахмурившись. «Я в бешенстве», — заявила она, следя за мной краем глаза. «Почему?» — хотела бы я знать. Опустив плечи, она наклонилась перед зеркалом. Почему-то я ощущал, что она продолжает следить за моим отражением. Я подошел ближе, приобнял ее за талию, положив руку на бедро и заглядывая в ее отражающиеся в зеркале глаза. Она вздрогнула, ощутимо напряглась всем телом. Я, продолжая смотреть в ее глаза, сказал: «Может, причина в ревности?» «Может», — согласилась она, на ее губах появилась злая усмешка, «а может, в моей глупости?» «Ничего не изменилось», — спокойно сказал я, выпрямляясь и разворачивая девушку лицом к себе. «Ты ведь знаешь это, я не стерся». «Пф», — Саика засмеялась, отведя взгляд в сторону. «Но кое-что стало даже лучше», — усмехнувшись, добавил я. «Ты про что?» — вскинула она брови. «Я теперь лучше понимаю, чего хочу добиться», — пожал я плечами. «А еще я отработал технику поцелуев, хочешь убедиться?» Саика снова издала легкий смешок, когда я поймал ее губы. Она вздрагивала, отвечая на мой поцелуй. Я пошел с ней дальше, используя язык. Она мгновенно включилась в эту игру, контратакуя. Ее язык смело взял приступом мой рот. Поцелуй из легкого быстро перешел в тяжелый и влажный. Ее ладони оказались под моей футболкой, гладили грудь и живот. Мои, не оставшись в долгу, зафиксировали ее голову и спину, успев несколько раз сжаться на ягодицах. «Да в самом деле стало еще лучше», — согласилась она, обхватив меня за поясницу. «Но наш уговор в силе, ты должен быть достаточно силен». «Саика, почему?» — она покачала головой в ответ на мой вопрос, поцеловав меня сама. Я ощутил, как ее руки сцепились на мне, словно не желая отпускать. На мгновение я подумал, что она так и сделает. Но нет, с тяжелым вздохом она отодвинулась от меня. В голове вращались мысли, пытаясь понять ее мотивацию. Но она не собиралась мне помогать с этим. Оттолкнув и развернув меня спиной к себе, отправила к двери. «Я доверяю тебе свой меч», — донеслось мне в спину. Но прошу, стань сильнее. Я, обернувшись, кивнул, покидая ее комнату. В тусклом свете ее глаза потемнели. Казалось, она хочет мне сказать нечто большее, но не решается. И не знаю, в доверии ли дело, или в чем-то еще. Но раз уж дал слово, то справлюсь. Чай не звезду с неба доставать. Спокойной ночи, Саика, улыбнулся я. Я не откажусь от тебя, потерпи. Спокойной ночи, Олег, отозвалась она, улыбнувшись. Сэя была у себя в комнате. Она переоделась в белую, шелковую ночнушку, сидя на кровати и расчесывая волосы. Я окинул ее взглядом, ощутив, как в паху зашевелилась. Уселся на стул, напротив нее. Девушка улыбнулась, продолжая скользить гребнем по волосам. «Как ты?» – наконец спросил я. «Уже не болит?» – улыбаясь, коротко ответила она, продолжая свое дело. «А что болело?» «МММ, это, в общем». Она, закусив губу, стрельнула в меня взглядом и сказала наконец, словно бросившись в холодную воду. Шизука сказала, что так бывает у девственниц после оргазма. Тело еще не привыкло и... Она, смешавшись, замолчала, мило краснея и кусая губы. Я переварил ее ответ, облегченно выдохнул. Была некоторая обеспокоенность, что я ей что-то повредил, но, кажется, все обошлось. И еще это было сразу после дефлорации, и, в общем, нужно, чтобы там восстановилось, а еще... Ладно, ладно, я понял. Усмехнувшись, остановил я ее. «Не смущайся ты так, ага, не смущайся», пробурчала она, опустив глаза. «Но спать со мной ты больше не хочешь?» — хитро уточнил я. «А, хочу, конечно». «Ой», — она замерла, только крутила гребень между пальцами, пробормотала неуверенно. «Только без секса?» «Понятно», — кивнул я. «Тогда бери все, что тебе завтра с утра надо будет, и пойдем спать, или я могу у тебя лечь?» «Да», — переспросила она неуверенно. «А можно, если ты хочешь?» — пожал я плечами, улыбнувшись. В итоге улеглись в ее комнате. Кровати одинаковые и по длине, и по ширине, только постельное белье другой расцветки. Сэя смущенно бормотала, оправдываясь, что нужно пару дней, чтобы все точно прошло. Я успокаивающе гладил ее по спине и плечам. Руки неудержимо ползли, чтобы сцапать ее за грудь. Девушка смущенно ойкала, хихикала. Как только погасили свет, осмелела, потянулась губами. Мы долго целовались, прежде чем наша возня наконец затихла и мы уснули. Утро следующего дня было теплым и даже нежным. Сэя сопела, повернувшись на бок. Ночнушка задралась, приоткрыв бедра и попку, обтянутую бело-голубыми трусиками в горизонтальную полоску. Я, воспользовавшись случаем, с удовольствием потискал. Сэя, сонно улыбаясь, перекатилась на другой бок, придавила плечо к постели грудью, а коленка оказалась у меня на животе. Силы резко покинули меня, вставать совершенно не хотелось. Первым делом изучил свою колоду. В силу особенности дня, переговоры, карты сбросились, я решил открыть оружейные паки и продвинуть коллекцию охотниц, за счет полученного эпического пака коллекций. На руке у меня был только две карты, гоблин и головорез, остальные находились в отбое. Специально подстраховался на этот случай вчера, чтобы пришли только нужные карты. Киборг и арт-удар были в резерве. Сэя меня внимательно слушала, одновременно поглаживая по шее и покусывая ключицу, что не способствовало моей концентрации, но улучшало настроение. Первым делом открыл эпический пак, зашел, так сказать, с козырей. Надеялся, конечно, что выпадет эпическая охотница-опустошитель, но не повезло. Выпала специальная карта «Охотница-гром». Как оказалось, еще один снайпер в мою группу. А вот это уже приятно. Тоже улучшаемая, 5 уровней. Для второго требует 50 фрагов и 5 сотен кристаллита. К сожалению, в остальных открытых паках, двух оружейных, словно в отместку, не выпало ничего достойного. 3 необычных я решил оставить для будущего крафта. И сегодня у меня был такой расклад на руке. Головорез, гоблин, охотница-гром, арт-удар и киборг. Надеюсь, на случай кризиса этого хватит. Далее была некоторая рутина начала дня. В 10 утра Рика решила выдвигаться на позицию. Вручила Сэе и всем остальным бумажечки с позывными и кодами на случай кризиса. Так фраза «обнаружены снайперы противника» по коду должен звучать так. Это 5-й, вижу птицу. Я попросил ее не торопиться и вызвал охотницу Гром прямо в столовой. И вот я вижу, как на земле крутится красный куб. Через 5 секунд на его месте появляется девушка. Блондинка, с темным оттенком волос, снова белая броня, необычная на вид. Ноги, словно кибернетические, прикрыты от ступней до бедер белыми бронепластинами, с механизированными суставами на локтях и коленях. Я уже было подумал, что девушка-калека с киберпротезами, Но нет, это внешний модуль ее брони, как и белый нагрудник, закрывающий ее от паха до шеи. Плечи и руки тоже словно протезированные, но все это элементы внешнего экзоскелета. Внутренняя сторона бедер, поясница и спина, словно в синтетических мышцах. За спиной у нее здоровенная винтовка, судя по стволу, что-то крупнокалиберное, больше 12,7 мм точно. Пушка выглядит футуристично. За спиной, на пояснице, три овальных магазина для ее монструозной винтовки. Ее глаза, голубые, но словно обесцвеченные, равнодушно ледяные. Судя по лицу, европейка. Фигура, несмотря на снаряжение, или благодаря ему, вырисовывается довольно привлекательной. Высокая, широко расставленная грудь, узкая талия, широкие бедра. Ростом она чуть ли не выше меня, правда, десяток сантиметров роста добавляет ей экзоскелет. «Привет», машу я рукой. «Помнишь, кто ты?» «Да, помню», ее голос, такой же холодный, как у Эвы, при этом еще и невыразительный, глухой. «Я Дина, ты Олег», Эву узнала, остальные незнакомы, но имею предположение, что это цели миссии пользователя. Я еще не отключал модуль эмоционального подавления у Эвы, но она выглядит куда более энергичным и интересным собеседником, чем Дина. Эва кажется довольной ее появлением. Может, они близкие подруги, кто знает. Ее короткое представление и рассказ о своих способностях и снаряжении не занимают много времени. Обо всем она говорит очень коротко. Она одета в боевой костюм, Гром, давший имя ее карте. По сути, это внешний экзоскелет, позволяющий ей достаточно быстро передвигаться с ее снайперским комплексом с синонимичным названием «Громовержец». Пушка калибра 15 мм, дистанция стрельбы до 4 км, пули с повышенным могуществом, корректируемые. Прицел винтовки имеет несколько каналов прицеливания, ночной, дневной, в плохих метеоусловиях, позволяет наводить на одну цель или на несколько целей, в небольшом секторе, несколько пуль одновременно. Ее боевой костюм позволяет ей перемещаться и стрелять из винтовки из любого положения, благодаря встроенной системе стабилизации и гашения отдачи. «Рика, думаю, она здорово упростит тебе жизнь», — выдохнул я, кивнув на девушку. «Дина, поступаешь в ее распоряжение, Рика, выдай ей боевую задачу». «Ага, хорошо», — пробормотала та в ответ, разглядывая девушку огромными глазами. «Даже не знал, что на тебя большие стволы такое впечатление производит», задумчиво произнес я. Тихий смех Шизуки и Рэй показал, что я не один такой испорченный. Но тычки, полученные от Саи и Саики практически одновременно, показали, что пошлые шутки понимают все, но не одобряют. Хотя Саика прятала усмешку за холодным выражением глаз, а Сая за милой смущенной улыбкой. «А можно попробовать из нее пострелять?» – спросил кота, также завороженно разглядывая винтовку. «Без костюма не рекомендую», – холодно отозвалась охотница. «Сила отдачи такова, что способна сломать плечевую кость». «Ао!» – стонет кота, в восторге, кажется, он готов рискнуть. Для проведения переговоров выбрали небольшую беседку, стоящую около шоссе. С одной стороны, это говорило о недоверии между партнерами. С другой, выбор нейтральной территории обеспечивал мнимую безопасность сторон. Снайперы моей группы под руководством Рики были уже на позициях часа два как. Мы же подъехали строго вовремя. Делегация с нашей стороны выглядела довольно представительно. 4 автомобиля, 2 джипа с охраной, микроавтобус с Юджином и еще парой приближенных к Сайтера человек. И, конечно, представительный автомобиль Сайтера, Toyota Brevis черного цвета. К сожалению, я, Эва, Саика и Хисаши Стакаши ехали в микроавтобусе. Рика отдала свой бронежилет Саика по моей просьбе. Поверх него девушка надела байкерскую куртку черного цвета, на ногах бриджи, с одетыми поверх наколенниками. Эва невидимость еще не активировала, по задумке исчезнуть она должна будет во время нашей высадки из салона. Чтобы ее не заметили раньше времени, мы растянули на окнах шторки. Погода яркая, солнечная, будь сейчас дождь, и от маскировки Эвы не было бы особого толку. Парни и я одеты по современной моде, охотничьи зеленые штаны, футболки с короткими рукавами и черные байкерские куртки. От выстрелов они, понятное дело, не защитят, но парни возьмут на себя охрану автомобилей. А вот Саика будет держаться возле меня. Если уж придется пустить в ход оружие, в ближнем бою, на коротке, ее меч крайне опасен. Но в общем и целом, это может быть стратегической ошибкой с моей стороны, тащить их на переговоры. Но я практически убежден, что они пройдут довольно спокойно, а вот сопричастность для молодых парней и девчонок дорогого стоят. Мы приехали чуть раньше, выгрузились. Беседка стояла в небольшом кармане, парковка машин на 5, или для большегруза какого, общественный туалет, пара торговых автоматов. На этой стороне обочины, все возвышающийся лесной массив, переходящий в горы, на другом железнодорожная насыпь. Машин в ближайшей видимости нет, большую их часть растащили и уволокли команды эвакуаторов. До горного лагеря около километра, до резиденции Шидаим отсюда около 20. Сайтера подготовил площадку для переговоров. Его помощник принес чай, еще один, оказавшийся женщиной, уложил, точнее уложила, подушечки на скамейке. Несколько охранников, вооруженных М-16 или, возможно, арки гражданских модификаций, а-ля карабины, разбежались, заняв позиции в полусотне метров, пара даже залегла в кустах. Остальные вооружены пистолетами-пулеметами мини-УЗИ, точнее их японской копией с подствольными рукоятками, так и можно отличить от оригинала, и еще без складного приклада. У двоих помповые дробовики. Выглядит все это как приезд авторитета на стрелку, хотя по сути оно и есть. На дороге показалась колонна автомобилей, три авто, два черных внедорожника и серебристый Бентли в строгом английском дизайне. Они вальяжно подкатили к нам, заехав на стоянку. Из машин выбралось 8 боевиков и трое людей рангом повыше. Бойцы вооружены армейскими автоматами тип 64, вроде как уже устаревшими. На всех стволах сошки, и насколько мне известно, калибр у них стандартные натовские семерки. А это уже заинтересовало меня, можно сказать, напрямую. Сами автоматические винтовки меня интересуют слабо, я все же таки не кота, но отжать пару ХМ ящиков как-то мелко, пару фур патронов я бы не отказался. Сайтера вышел вперед поприветствовать важного человека. Рядом с ним стоял Юджин. Мы скромно встали в углу беседки вместе с его секретарем и ХМ, секретаршей, Мацуда Акира, а он важно вышагивал чуть впереди, одетый в армейскую форму, с городским камуфляжем. Лицо скуластое, пухлые губы в мягкой полуулыбке. Блондин, с короткой стрижкой ежиком. На поясе кобура с пистолетом. Широкоплечий, с прямой спиной, высокий как для японца, с меня ростом или даже чуть выше. Позади него, чуть приотстав, идут еще двое мужчин. Седовласый японский джентльмен, в черном и дорогом костюме, да еще и с тросточкой. И еще один мужчина, тоже в черном костюме, но заметно, что фасоном попроще и победнее. В руках у него странно знакомый чемоданчик. Лишь через некоторое время до меня дошло, что это спутниковый телефон. «Мацуда-сан, Такаги-сан», раздалось одновременно и словно отрепетировано. Двое мужчин, встав напротив друг друга, поклонились традиционно и пожали руки уже вполне по-европейски. Они, обмениваясь любезностями, прошли к столу. Акира в самом деле красив, встречал я таких в прошлой жизни, некоторые девушки от таких парней чуть ли не кипятком писались, или мечтательно вздыхали, томно прикрывая глазки. Он, даже не взглянув на меня, задержал взгляд на Саика, улыбнулся ей уверенно, бросил такой же взгляд и на секретаршу Такаги. Они несколько минут продолжали говорить чуть ли не о погоде, обсудив попутно здоровье членов семьи. Но вот вежливость подошла к концу, они перешли к разговору о насущных проблемах, и я превратился в слух, в твою информацию. В правом ухе у меня щелкнуло, вставленная гарнитура от закрепленной на поясе рации неприятно зашипела. Раздался шипящий из-за помехи слишком тихого произнесения фразы голос Рики. «Это пятый, наблюдаю птицу, сектор Восток», гром подтверждает, а вот голос Дины напротив без всяких помех, чистый, как будто она говорит мне прямо в ухо, стоя за спиной. «Я надеялся, что вы приедете на встречу с дочерью», тем временем произнес Мацуда. «Все же я уверен, что наши отношения могли бы быть взаимны. К сожалению, я не смог ее убедить», произнес Сайтера с явно ненаигранным сожалением. «Надо бы внимательнее на его секретутку посмотреть. Она молода, влюблена и не хочет ничего и слышать о сватовстве». «Вот как», кивнул молодой мужчина. «Жаль, это бы упростило наше взаимодействие. Все-таки общение между родственниками было бы наладить намного проще». «Согласен, но давайте перейдем к другим нашим делам», кивнул Такаги. «Как насчет обсудить перепись населения? Среди выживших, находящихся на вашей территории, могут находиться родственники выживших на моей территории». «Да, дело хорошее». Они некоторое время обсуждали вопросы, которые меня интересовали слабо. Я же наблюдал за машинами, Эва могла попытаться проникнуть в машины двумя способами: забраться в багажник или проехаться на крыше. Приедь они на грузовиках или пикапах, все бы заметно упростилось, но пробраться внутрь внедорожника незаметно было почти нереально. Так что насчет поддержки армии, задал наконец интересующий меня вопрос Такаги-старший. Наших ресурсов недостаточно, приторно улыбнувшись, покачал головой Мацуда. Мой отец вынужден жонглировать силами, поймите правильно, нужно удерживать стратегически важные районы. Я понимаю, кивнул Сайтера со стоическим выражением на лице. Тем не менее армия помогает Шида, а Шиками, я слышал, вы даже сотрудничаете с Такиговой, а он и вовсе выходец из низших слоев нашего общества. Возможно, но он смог обеспечить безопасность более чем 200 человек, пожал плечами Мацуда, удерживая фальшиво сладкую улыбку на лице. И у него намного более сложная обстановка, чем у вас. Верно, я смог очистить населенный пункт от зараженных своими силами, хладнокровно присвоил себе все лавры Сайтера, настоящий политик, и количество людей, которые находятся подо мной, более 700. Я восхищен вашими успехами, воскликнул его партнер, но наши ресурсы не безграничны, мы не можем позволить себе их распылять на чужих людей. Чужих? Переспросил Сайтера, при этом даже не дрогнув лицом. Ах, не воспринимайте на свой счет, но вы ведь желаете получить поддержку и не хотите дать ничего взамен, улыбнулся Мацуда. Но на этот раз в его улыбке прорезался волчий оскал. «Я открыт к сотрудничеству», – пожал он плечами. «Я бы рад был породниться с вами, но я не властен над чувствами своей единственной дочери». «Ну, дело не только в вашей дочери», – в свою очередь пожал плечами второй. «Вы ведь не согласны на присутствие нашего контингента на вашей территории, а ведь это могло бы высвободить силы, ведь охранять всех в одном месте было бы проще. Вы могли бы для упрощения обстановки снабдить меня оружием», — заметил Такаги. «Позвольте мне вмешаться», — подал голос седовласый джентльмен. Его голос был постарчески скрипуч и сохранял равнодушные интонации. «Я считаю, нужно прекращать хождение по кругу. Вы умный человек, Такаги-сан, вы смогли подняться над ситуацией и воспользоваться волной, чтобы оседлать ее. Куда-сан, спасибо за столь лестную оценку. Я еще не закончил», — оборвал он Сайтера. «Вы умны, но недостаточно. Вы сильны, но недостаточно. Вы отхватили слишком большой кусок, а ваш род слишком слаб, чтобы удержать его. Мы настоятельно просим вас, пока еще не поздно, предоставить нам полномочия на вашей территории». «Куда-сан, вы слишком прямолинейны», — прервал старика в свою очередь Мацуда. «Но вы правы. Я готов сотрудничать с вами как с родственником, предоставив всю, абсолютно всю поддержку вооруженных сил, доступных моей семье. Мой отец дал мне полномочия гарантировать вам это, но вы не желаете идти на это, на более чем мягких условиях. Я понимаю, вам важны чувства вашей единственной дочери, но я ведь не монстр какой. Я видел ее, она была прекрасной девочкой, сейчас она вполне созрела, чтобы стать моей женой. Это здорово бы упростило жизнь всем нам, неужели вы этого не видите?» «Я понимаю», кивнул Сайтера, его лицо вновь не дрогнуло. «Но когда вы говорите о поддержке армии, имеете ли вы в виду, что армия сохранила вертикаль управления? А как вы считаете?» Вопросом на вопрос ответил Мацуда, тонко улыбнувшись. «Считаю, что наша первоочередная цель – выжить, а не устраивать грызню», – довольно прямо отозвался он. «А ваше предложение ставит меня в неловкое положение перед женой и дочерью. Иногда приходится выбирать, личные амбиции или семья», – «Мистер Такаги», — заметил старик, — «но вы, как и многие фигуры в прошлом, ведете себя слишком жадно, выбирая и то, и другое. Я попытаюсь поговорить с дочерью еще раз», — кивнул он, словно сдаваясь, — «надеюсь, мне удастся уговорить ее повидаться с вами, а там, все в ваших руках. Ее нынешняя, КХМ, влюбленность, не кажется слишком надежной и долговечной». Я сцепил зубы, чудом удержав кровь, готовившуюся броситься в лицо, и рот закрытым, что хотел вылить на голову этих мужчин не одну тонну яда. Саика издала тихий смешок себе в нос, я почувствовал ее взгляд на себе. «Хорошо, но пора принимать решение как можно быстрее», — заметил Мацуда, довольно оскалившись. «Вам хватит пару дней, я могу приехать в частном порядке. Она в таком возрасте, когда мнение родителей принимается в штыки», — пожал он плечами. «Боже, Юрика, я чувствую твое влияние, Сэй о многом рассказывает матери, а та в свою очередь влияет на мужа. Потребуется несколько больше времени, я думаю, не меньше недели». «Хорошо, неделя. Быстро кивнул Мацуда. Но поймите меня правильно, мой отец хоть и благоволит мне, есть люди, что давят и на моего отца. Значит, кто-то таки над ним есть. Если, конечно, это сказано не для красного словца. Или аллегория на тех людей, которых он поддерживает, что вряд ли, но гипотеза и в этом направлении имеет право на жизнь. Не очень понято, почему он так жаждет получить Саю, если только и в самом деле не влюблен в нее. Хотя опять же одно другому не мешает. Но то, что Сайтера вместе с его амбициями хотят поставить в стойло, факт. Вы учтите, Такаги-сан, снова заговорил Куда. Правительства больше нет, страны больше нет, есть люди, которые могут, и есть люди, у которых есть силы. Вы либо присоединяетесь к нам, и тогда у вас будут и силы, и возможности, либо вы идете своим путем, но тогда, будьте осторожны в своем пути, вы можете свернуть не туда. Я учту, вежливо поклонившись, ответил Сайтера. Он умудрился за все время переговоров не дрогнуть лицом, не сменить позу на более напряженную, даже кулаки ни разу не сжимал. Таким вещам стоит поучиться, а ведь ему даже не прикрыто угрожают. Причем кто такой этот Куда, я не знаю. Но раз он сам приехал на переговоры, значит что-то он из себя представляет. А самое главное, Мацуда играл роль хорошего парня, а Куда плохого. Но на самом деле они для Такаги-старшего, оба плохие парни. Да и мне не нравятся все трое. Сайтера я бы напинал прямо здесь, не отходя от кассы. Дальше разговор плавно скользнул в рутину обсуждения процесса сотрудничества. Но в целом стала заметна особенность их переговоров. Они мешали друг другу. Не будь армии или ее разложившихся остатков, и Такаги имел бы все шансы подмять под себя часть региона. Не будь его, и точно так же поступили бы лидеры армейцев. И непонятно только одно, почему они не желают надавить на него силой сразу. Это недостаток сил, то есть возможно они слишком распылены. Или есть еще какие-то причины. Переговоры закончились спустя еще 15 минут обсуждения и питья чая. Одновременно пришло короткое сообщение от Эвы. Нашла способ. Тем временем мужчины раскланялись, расходясь в разные стороны. Часть людей Такаги бросились за ним следом. Прыгнули в машину и стартовали впереди него, следом тронулся его седан. Я проводил взглядом уходящего Мацуда. Как же хочется взять, привязать его к стулу и задать несколько вопросов, очень хочется. Захлопали дверцы, люди рассаживались по своим местам в машинах. Юджин, выскочив из фургона, подбежал к нам. Я, как только машины наших уважаемых партнеров за шуршавшинами укатили, плюхнулся на лавку, как на коня. Он уселся рядом, бросив на меня взгляд. Саика села позади, положила мне руку на плечо. Я достал рацию, зажав тангету, спросил. Это свой, сколько птичек? Рика соригинальничала, выдав мне как гайбзину, чужаку, позывной свой. Одна, с большим клювом, ответила Рика. Улетает, пока в гнезде. Пока не улетит, не улетай сама, закончил я переговоры. Конечно, понять, о чем идет речь, по контексту можно, но это если нас слушают в реальном времени, а не в записи. Юджин, дождавшись окончания, спросил. Снайпер, угу, с крупнокалиберной, кивнул я. Еще не ушел. Понятно, протянул он. У меня ни одного нет, а у тебя в команде сразу два. Юджин, если бы его решили ликвидировать, ты бы смог помешать? Нет, время и место выбирал бы не я, пожал он плечами. А ресурсов у меня, кот наплакал. Больше нельзя в таких местах встречаться, задумался я. И вообще передвижение по одним и тем же маршрутам лучше исключить. Думаешь, могут попытаться по-тихому убрать? Задумался он. Если поймут, что договориться не выйдет, то достаточно быстро, кивнул я, а договориться не выйдет. Что, запал на дочку Такаги? Усмехнулся он, вставая. Можно и так сказать, усмехнулся в ответ я. Он ушел отдавать распоряжение. Через несколько минут из кустов выбрались его парни с автоматами, направились к машинам. На шоссе появился наш Хамви. Тем временем пришло сообщение, птенец улетает. Мы погрузились в Хамви. Саика задумчиво молчала. Сая, к счастью, не слышавшая переговоров, встревоженно уставилась на меня. Я ей подмигнул, успокаивающе улыбнулся. Проехались по полям, собирая наших снайперов. Последней примчалась Дина. Как оказалось, она могла перемещаться на скорости до 30 км в час, постоянно поддерживая ее, даже на пересеченной местности. Рика воспользовалась ее возможностями на полную, разместив девушку на опушке леса, в 3 км от места переговоров. Возможности ее снайперского комплекса позволяли и не такое. Я тем временем пересказал выжимку переговоров, которые можно было свести к двум вещам – уговоры и угрозы. Метод кнута и пряника. Спустя еще 10 минут, на связь вышла Эва. Девушка сообщила, что находится на дороге и движется в нашу сторону. Через пару минут она оказалась в машине. «Что-то быстро», — спросила ее Рика. На ней все еще был грязно-зеленый камуфляж. «Я тут просто куча перегноя». Они проехали половину дороги, после чего использовали переговорное устройство архаичного вида, спокойно отозвалась Эва. «Это был спутниковый телефон», — поправил я ее. «Довольно крутая штука». «Да, ну может быть», — согласилась она. Он остановился, положил кейс с устройством на капот автомобиля и использовал его, чтобы связаться. Я слышала только его сторону разговора. Он говорил со своим отцом. Он сам инициировал разговор или ему позвонили, уточнил я. Сам, он сказал что-то, Каги почти готов прогнуться, и он получит и жену, и власть, принялась рассказывать Эва. Вот сволочь, возмутилась Сэ. Да кем он себя возомнил? Я взял девушку за руку, успокаивающе погладил пальчики. Она, закусив губу, опустила голову, возмущенно бурча себе под нос. Эва тем временем продолжила монотонно. После он сообщил результаты переговоров по другим пунктам и спросил отца о том, как идут дела с этими людьми, после чего пообещал быть осторожным и внимательным и закончил разговор. «Этими людьми», — уточнила Сэ. «Да фраза дословная», — кивнула Эва. «Вот и понимай, как хочешь», — задумался я. «По-хорошему его надо бы допросить. Можно еще заслать к ним в дом Эву, но может так случиться, что разговаривать на интересующие нас темы они не станут. А может и повезет». «Нет, не разорваться», — я тяжело вздохнул. «Значит так, охотницы, у вас задание», — решил я. «Шизука, едем к городу». «Зачем?» – спросила она, разворачивая машину на маршрут. «Дело в следующем. Конец месяца. Мне нужно найти новый вид зомби. И ты хочешь начать его искать?» «Сейчас?» – удивилась Сэ. «Не я, охотницы. Мы высадим их в городе. Ваша задача, используя свои возможности обследовать город, ищите новый вид зомби». После обнаружения, Эва устанавливает скрытое наблюдение. «Дина, возвращаешься назад и сообщаешь по рации». «Поняла», кивнула она. «Время поиска, сколько вы по автономности способны?» «Около суток», доложились они. «Остаток этого дня выдержите?» «Да, вполне», кивнули обе девушки. «Значит, до полудня завтрашнего дня», решил я. «Если обнаружите ночью, то все равно возвращаешься и связываешься. На какой дистанции твоя рация добивает?» «40 километров, разрешение на открытие огня, для обеспечения собственной безопасности», подумав, решил я. «Просто так резню не устраивать, заодно смотрите признаки выживших». Заодно на охоту в город отправился гоблин. «Убийства, совершенные им, пойдут мне в зачет. Цель я ему поставил четкую – уничтожать зомби, не подставляясь. Зомби-плевунов и пожирателей уничтожать в первую очередь». «Ну что, группа, надеюсь, вы отдохнули достаточно. Завтра рейд в город, возможно, это затянется еще на 4 дня. После будем решать проблему с Мацуда». Хлопнув в ладоши, я объявил новый сезон охоты на зомби. К следующим переговорам надо подойти подготовленным. Глава 36. Поиск. День. 25. Дина и Эва умчались в поиск. Гоблин ушел следом. Я использовал карту головореза и тоже немного повоевал. Прошлись по окраине города. Зомби немного, десятки, может быть сотни, но и только. Хотя, учитывая размеры и расположение города, они могли собраться в нескольких местах разом, оголив другие участки. Вот охотницы и соберут информацию. Пока были в городе, по рации вызвал Эву, но результата пока не было. Закрыть задание было бы приятнее сразу, но нет, так нет. Оставалось еще 3 скрытых задания, но открыть их будет стоить почти 500 кристаллита. Завтра выберу задание на кристаллита, и если выполню, то все же открою их. В деревню вернулись часам к 6 вечера. Саика снова взялась за приготовление ужина. Ей помогать осталось Асами и Рей. Я немного потренировался с Хисаши, размышляя, чем помимо поиска занять себя на ближайшую неделю. После ужина Хисаши и Рей ушли к ее родителям, Кота, Такаши и Асами утопали повидать Алису, и я остался в окружении девчат. Сбылась, можно сказать, мечта идиота. Мы расположились в столовой, девушки расселись на диванчике, беседовали о своем. Я допивал чай, сидя за столом, уже подумывал уйти к себе, как в голове снова прокручивалась беседа с Айтера с Мацуда. Точнее, мне вспомнился тот старик, Куда. «А кто этот Куда?» — произнес я вслух. «А?» — Сэ, повернувшись, уставилась на меня. «Седой старик с тростью?» «Да, тот самый», — кивнула Саика, сидящая рядом с ней. Он присутствовал на переговорах с твоим отцом. Кударю, моя мама встречалась с ним несколько раз во время заключения сделок и на нескольких общественных приемах. Задумалась Сэ, генеральный директор Deutsche Financial Group Ltd. Насколько серьезный человек, уточнил я. Очень богатый и очень серьезный. Это международная банковская группа, он возглавляет ее уже несколько лет. Сэ, нахмурившись, уставилась в потолок, вспоминая и рассказывая. Она занимала 6-е или 7-е место в финансовых организациях Японии. Они работают даже в США, Китае, Сингапуре, работали. То есть он довольно высокопоставленный человек, кивнул я, что-то еще. Его семья контролировала довольно большие денежные потоки Японии, так его старший сын был заместителем министра финансов, а второй возглавлял Deutsche Bank. Его дочь от третьего брака была финансовым адвокатом. Каким адвокатом? Переспросила Шизука. Финансовым, регулирование кредитов, налогов и прочего из бухгалтерии, пояснила Сэя. Ты так много знаешь, восхитилась Шизука, хлопнув в ладоши перед собой и подняв локти. Я довольно много времени проводила с мамой, а она постоянно занималась финансовыми вопросами, криво улыбнулась Сэя. Подожди, это тот самый министр, который ушел в отставку после скандала, нахмурилась Рика, взявшись за виски. Что-то с курсом йены. Да он и его замы подали в отставку, после того как вскрылось, что они специально занимались спекуляцией на курсе йены, продавая информацию о планируемых действиях министерства и правительства, кивнула Сэя. Только это было 2 года назад, но связи у него никуда не делись, так, вставил я, откидываясь на стуле и задумываясь. Жаль, что гадать о его причастности к бедствию бесполезно, так же удачно оседлал волну как Такаги или же заранее знал, результат случившегося это не изменит. Девушки задумались. То, что среди наших возможных противников встали настолько серьезные люди, тревожило. Конечно, можно сказать, что апокалипсис разрушил финансовую систему, а значит и все эти люди потеряли власть. Но на самом деле это не так, у них осталось влияние, связи и верные люди. А это очень немало. Саика, встав, обошла стол, направилась к плите, проверила и включила чайник. Повернулась ко мне лицом, она оперлась попой на раковину и, сложив руки под грудью, спросила. «Олег, а ты уверен, что стоит идти на конфликт с этими людьми? Ты снова об этом?» Отрываясь от своих мыслей, отозвался я. «Почему возник такой вопрос? Ты говорил, что главная цель – это выживание нашей группы, но если мы ввяжемся в конфликт с армией, то риск будет слишком велик», — ответила Саика, вернулась к столу, взяв чайничек, подлила мне янтарной жидкости в чашку. «Спасибо, да так и есть», — согласился я, закидывая сахар. Сэя, встав, пересела на стул рядом со мной, вызвав ревнивый взгляд у мечницы. Шизука и Рика заинтересовались и тоже уставились на меня. Я почесал затылок, собираясь с мыслями. «Так может быть, проще просто сбежать?» «Да, ты права», — снова согласился я, поежившись. От того, как начали темнеть ее глаза, суровая какая, пришлось развернуть мысль. Простое решение, самое очевидное, дистанцироваться от опасности. Я рассматривал эту мысль, но у нее есть существенный недостаток, хм, придется зайти издалека. Опять, закрыв лицо ладошкой, простонала Сэя, остальные издали легкие смешки. Я предупреждал, что зануда, пробурчал я недовольно. Сэя ярко улыбнулась, незаметно положив мне ладонь на колено. «Так не думать, о, так я вообще думать перестану». Отмирая, я ухватил ее за руку, переплетая пальцы. «А чем это я?» «Так вот, тут дело в том, кто ставит передо мной цели и что я хочу получить в итоге». «Что?» – переспросила Саика, округляя глаза. Тьму из них сдуло, словно порывом ветра. Я наконец сформулировал то, что висело на задворках моего сознания. Ведь одно дело иметь мотивацию делать что-либо и совсем другое пояснить свою мотивацию вовне, для других людей. У меня было несколько вариантов поведения. Самый простой и очевидный – не лезть никуда, строго следовать букве задания, то есть выживание группы, на все остальное положить болт. Но даже если отбросить моральную сторону вопроса, а я не могу и не хочу ее отбрасывать, я человек, а не робот, но даже если отбросить ее в сторону, это стратегия побежденного. Бог игр, хоть и загадочная сущность, все же ясно дал понять, что, используя логику, его можно пытаться, попытка не пытка, понять и постичь или приблизить к оному. Условно, этот мир стартовая локация, повторю еще раз, условно. Если я смогу преодолеть начало, то в дальнейшем будут другие локации и другие задания. Соответственно, То, что я получу на старте, облегчит мое выживание в дальнейшем. Я и так рискнул с Саикой, например, да и с Сеей тоже. Но пусть я и не сорвал куш немедленно, свое я рано или поздно получу. Но суть в другом, если я буду сидеть на попе ровно, то и мое развитие будет существенно замедлено. Не предпринимая я никаких усилий, заботясь только о себе, то потеряю больше, чем получу. Поэтому, чтобы стать сильнее, в любых смыслах, мне нельзя сидеть тихо и не отсвечивать. Это путь в никуда. Я вынужден быть, пусть не в центре, но рядом с событиями, принимать в них непосредственное участие. И система мне довольно ясно на это намекает, как выдаваемыми заданиями, так и наградами за них. Поэтому насчет конфликта, я против того, чтобы влезть в него очертя голову, но и отсиживаться в стороне, для меня глупо. Впрочем, я скорее присматриваю за Такаги Сайтера и его семьей, закончил я формулировать, опустив некоторые ненужные им подробности, погладив пальцы Сай, она продолжала цепко держаться за меня. А вот вам решать, постараться избежать бури или быть со мной рядом, я поддержу вас в любом случае и рад буду вашей поддержке. Девушки переглядывались между собой, Сая качала головой, слушая мои рассуждения. Саика улыбалась, но в ее глазах было удовлетворение моим ответом. Шизука, закинув голову назад, сопела, уснула. Рика выглядела задумчивой, и заговорила первой она. То есть ты готов поддержать амбиции Такаги? А если он от них откажется? Сомневаюсь, Сая качнула головой, не дав мне вставить слово. Амбиции — это не то, что ты хочешь или не хочешь. Это обязательство перед людьми, цель жизни. Мой отец не откажется от своей цели, встретившись с трудностями. Но он рискует потерять все, напомнила ей Рика. Оно того стоит, а ничего не изменилось, пожала она плечами. Просто раньше было государство, которое следило, чтобы все было в рамках закона. Теперь правил нет. Насчет готовности поддержать его амбиции или нет, а это не мне одному решать, ответил на свою часть вопроса я. Мы здесь вместе, потому что нам это выгодно. Если хотите высказаться, то вперед, я слушаю. Я хочу, внезапно слово взяла Шизука, все это время изображавшая дремоту, ее глаза мерцали золотом. Я пойду за тобой. Ты много сделал для нас, возможно, мы бы и выжили без тебя, но, все было бы иначе, не знаю. Ты спас очень много людей, я тебе очень благодарна за это, Шизу. Протянула Рика с изумлением, поглядев на подругу. Ты изменилась. Это были мои слова, побормотала Сая, немного смутившись из-за Олев. Ты спас и моих родителей, и кучу народа, я бы поддержала своего отца, но, ты мой. Концовку фразы, она окончательно засмущавшись, шептала себе под нос, совершенно неразборчиво, вызвав добрую улыбку у Шизуки и ухмылки у Рики и Саики. Спасибо, также слегка смутившись кивнул я, приятно однако. Что тут сказать, ты в самом деле многое сделал, хмыкнула Рика. Бросить тебя сейчас было бы неправильно, да и я считаю, ты на правильной стороне. Я тебе уже все давно сказала, подвела итог Саика, мягко улыбнувшись, она завела локон за ушко, поймав мой взгляд в ловушку своих глаз. Я чудом вырвался из плена, избежав зависания. В дальнейшем разговор перешел на планы. Я старался не строить каких-то глобальных, маловато для этого информации, но зато я определился со стратегией своего развития на ближайшее время. Решил же я следующее: прекратить бездумное открытие паков. Количество коллекций, которых можно было бы развить, уже достаточное. Поэтому открывать я планировал паки от специального и выше, ну и оружейные и со снаряжением, остальные же направить в крафт. Причина проста: при случайном открытии полезных карт, выпадает хорошо если треть, остальные условно полезные, но возможно они взлетят в других мирах, тут не угадать. А вот при крафте я уже могу выбрать перспективное направление. Сейчас я видел таких три коллекции: Титан, Охотница и Американская армия. Конечно, можно еще собрать коллекцию пустынных воительниц, но перспективы в этом мире явно не за ними, с другой стороны их можно было бы использовать как единую группу. Охотницы, воительницы, переспросила Сая. Ну конечно, тебе же мало девушек. Точно-точно, закивала Шизука, и даже Саика поддержала ее ухмылкой. Это очень сильная коллекция, насупился я, даже насерпился. Олег прав, по сравнению с Диной я и вовсе не снайпер, неожиданно поддержала меня Рика. Вот тут ты не права, качнул я головой, взглянув на девушку, удивленно вскинувшую брови. У нее отличное снаряжение и оружие, оно на высоком уровне, но это не личные качества бойца, думаю, по весу заметно, что они ничем не отличаются от нас в этом отношении. Если добыть такой же костюм и винтовку, как у Дины, ты будешь ничем не хуже, как снайпер, учитывая твои навыки-то. Ха, ты хочешь сказать, что можешь добыть такое же снаряжение? Фыркнула она, заинтересовавшись. Если предположить, что Олег прав, это снаряжение не ниже класса редкие специальные, задумалась Сэ. Система, я могу крафтить снаряжение под человека, заинтересовался я, подхватывая мысль девушки. Человек должен быть последователем. У вас должно быть достаточное количество ресурсов и уровень системы не ниже 7-го. Получил я шикарный ответ, который немедленно и озвучил. Я смотрю, ты не теряешь надежды. Да, развеселилась Рика. Но мой ответ по-прежнему нет, Рика. Укоризненно посмотрев на подругу, воскликнула Шизука. Ты уже и Рике предлагал. Почему-то обиделась Сэя. И как так повернулась? Обалдел я. И когда ты успеваешь? Поддержала Сэю Саика. Надо бы побольше тебя гонять на тренировках. И бить. Стараясь не меняться в лице, я успокаивающе улыбнулся девушкам. Но что-то пошло не так. Потому и мечта идиота оказаться в окружении девушек. В какой-то момент они могут объединиться и запинать. Сэя попыталась забрать руку, а глаза Саики стали ледяными. Рика смотрела на меня с явной насмешкой, и лишь взгляд Шизуки был полон сочувствия, как у профессиональной медсестры к больному. Кстати, попробовал я сменить тему. А твой меч, интересно, к какому бы типу снаряжения он относился? Зубы заговаривает. Переглянулись девушки, хитро улыбаясь. Они заранее сговорились. Дошло до меня. В общем, первым делом я собирался потратить кристаллит и часть паков на крафт. Единственное, что беспокоило, это нехватка кристаллита. Но прямо сейчас, пока я сидел, пил чай, общаясь с девушками, гоблин уже добыл мне 100 уничтоженных зомби и 100 же кристаллита. Спать я снова улегся с Сэй. Девушка хоть и ревновала меня, но в то же время потихоньку начала принимать мои цели. Лиха беда начала. А вот проснулся я от того, что ладонь обхватила мой стоящий член и двигалась вдоль него. И ладонь-то была не моя. Громко вздохнув, я уставился на девушку. Обычно я просыпался раньше нее, но в этот раз она меня опередила. Я видел макушку ее головы, лежащей на моей груди, длинный розовый хвостик щекотал шею. Одеяло было откинуто в сторону, прикрывало только ступни. Услышав, что мое дыхание изменилось, она подняла голову, встречаясь со мной взглядом. На ее губах была застенчивая улыбка. Она мило щурилась, глядя мне в глаза, прошептала: «Прости, я тебя разбудила». «Все хорошо», не удержался от улыбки я, запуская руки в ее волосы, поглаживая ее шею и основание головы. «Я проснулась, а он у тебя выпирает, и вот», прокомментировала она, улыбаясь. «Я хочу увидеть, как он брызнет, можно?» «КХМ», кашлянул я. «Ну, если ты продолжишь в том же темпе, то я кончу себе в трусы, и ты ничего не увидишь». «О!» — пробормотала она, закусывая нижнюю губу. «Сейчас», словно воодушевившись от разрешения, как будто я мог такое запретить. Она схватила с прикроватной тумбочки очки, нацепив их себе на нос. Я немного приподнял бедра, позволив ей самостоятельно стянуть трусы. Она снова легла на бок, положив голову мне на живот. Мой инструмент уже был готов, теплая ладошка с бархатной кожей обхватила его уже по-нормальному. Она засопела, плавно двигая рукой, ее дыхание обдувало волоски вокруг пупка и ниже. Я некоторое время наслаждался процессом, не утерпев, просунул руку под ее шелковую ночнушку, задирая ее, дорвавшись загребущей ладонью до сисечки. Сэ тихо охнула, когда я принялся ласкать нежную и мягкую плоть. Помня мой урок в наш первый раз, она двигала ладонью, обнажая головку, проводя ладошкой от верхушки до самого корня, сжимая крепко и нежно. Она с интересом играла с ним, то ставя вертикально, то отклоняя в стороны, не отводя взгляда.